Глава 37. Сикаир. Аштира вскинулась, не сразу поняв, спит или бодрствует, огляделась. В храме кроме нее никого не было, и все же она была уверена, что голос звучал совсем рядом. «Не бойся», — совсем тихо, но по-прежнему отчетливо повторил он. Девушка привыкла слышать его только во снах. Сколько раз жрица, когда нить их связи окрепла, просила его отозваться и наяву, но лишь сейчас демон обратился к ней так. «Что с ним? Где он, тебе известно?» — шепотом спросила Аштира, боясь что-то нарушить. «Ведь это во снах можно не задаваться вопросами, как такое вообще возможно?» Но слышать голоса призраков наяву не входило в спектр ее талантов. «Раштау одержал великую победу, но сейчас ты нужна ему. Я смогу провести тебя к нему, но ты должна спешить». «Как я вообще могу тебе верить?» — уже увереннее уточнила жрица. «Одно дело — созерцать прекрасное видение, и совсем другое — следовать за голосом из снов, Хайту знает куда. Может, ты отведешь меня совсем не к отцу?» Ей показалось, что в тот момент он улыбнулся, будь у него облик. «Раштау оставил тебе письмо в тайнике у Науса Ауситар, в котором просил не следовать за ним. Таково и было его изначальное намерение». Откуда демон мог знать про тайник? Отец никогда бы никому не рассказал. «У западной статуи стража из черного камня остался обломок колонны», — добавил голос. «В детстве ты пробовала забраться на него, упала и сильно повредила ногу. Твой отец отнес тебя на руках в святилище и впервые показал, как сращивать кости. На ступне, ближе к середине пальцу, остался едва заметный шрам». Аштира похолодела, а демон продолжал перечислять малозначительные детали из их с отцом жизни, которые ему неоткуда было знать. Ее любимые истории, вопросы, которыми она маленькой пытала Раштау, забавные воспоминания из обучения. Каким-то образом он словно открыл ларец ее памяти, вытряхнув оттуда все сокровища, слишком личные, чтобы кому-то о них рассказывать. «Возможно. Возможно, ты и правда просто часть меня. Вот почему столько обо мне знаешь», — потрясенно проговорила девушка наконец. Его ответ был похож на вздох, порыв легкого бриза, в котором угадывались слова. «Не больше, чем ты часть меня». Аштира поднялась, беспомощно оглядела святилище, не зная, что делать, куда направляться. Нужно было найти Брэмстона, узнать, что произошло с амулетом отца на всплеске. Но прежде чем жрица успела сделать хоть пару шагов к выходу, демон впечатал в ее сознание образ с такой силой, что она пошатнулась. В сиянии солнечной ладьи она увидела огромный храмовый комплекс, над которым возвышалась ступенчатая пирамида. Рассвет обливал золотом гладкие, облицованные известняком ступени, проливался к храмам, разгоняя тени у рельефных стен, сложными вратами. Откуда-то она точно знала, что врат 14, и лишь одни из них настоящие, сквозь которые мог пройти не дух, а ремеи или человек. Галерея с высокими ребристыми трехчетвертными колоннами из золотистого камня вела от врат к центральному двору. Трехчетвертные колонны. Колонны, выступающие из плоскости стены более чем наполовину своего диаметра. Отец рассказывал, что здесь древние владыки Эмхет проводили ритуал обновления своей силы, доказывающих их право на трон Таур-Дуат, и подтверждали объединение обеих земель. «Твой путь лежит в Сикаир, к первому планарному святилищу нашего рода». Караваны и племена кочевников использовали их как ориентиры в путешествиях по пескам Каэмит, немногое постоянное в изменчивом пространстве искаженной пустыни. Люди говорили, что пирамиды служили гробницами древним рогатым царям, полные несметных сокровищ памятники угасшего величия или непомерной гордыни. Ремы из тех, кто еще помнил свою историю, знали, что задолго до катастрофы пирамиды были прежде всего не гробницами, а святилищами, мостами между планами бытия. «Они соединяли небо и землю», так говорилось в древних текстах. Места силы, которым не было равных. История не сохранила, что именно совершил забытый император, но последствия его деяний были живы до сих пор. Одно было известно точно. Он перекроил лик континента и сам баланс между планами, задействовав святилище, творение древних ремийских мастеров и мистиков. Некоторые из них угасли. В такое место и водил когда-то Аштиру отец. Это уже не было местом силы. Оно угнетало, оставленное, пустое, словно древние камни навсегда онемели от ужаса перед свершившимся, неживые, не помнящие. Руины припирамидного храма были похожи на оголенные, раздробленные кости, но сама пирамида не осыпалась, гордо возвышаясь над песками в память о своем изначальном предназначении. Ее грани больше не украшали плиты из белого известняка, и давно был украден электрум, облицовывавший вершину. Так древние мумии, побывавшие в руках мародеров, лишенные своих драгоценных украшений, иссушенные временем, расчлененные отдаленно, но все же напоминали о благородстве и силе предков. Но большинство планарных святилищ исказились до неузнаваемости. Не просто опустошенные, оскверненные. Раштау запрещал даже приближаться к ним. Не то что пытаться попасть внутрь. Говорил, что черные копатели не шныряли там в поисках богатств, а твари Каэмит не искали пристанища, боясь стать жертвой кого-то или чего-то пострашнее. Если прежде пирамиды и пели силы иных пространств, то теперь в них обитало нечто такое, с чем живым лучше было не соприкасаться. Иссикаир из всех этих гиблых мест была самым древним и самым жутким. Что там могло понадобиться отцу, раз он нарушил собственный запрет? И должна ли Аштира последовать за ним туда, или это была ловушка? Но ведь других ориентиров у нее не было. Разве только требовать ответов у Брэмстона? Жрица нашла его на стене у статуи стража. Рэмэй не обернулся. Смотрел в пески Каэмит, сжимая что-то в кулаке. «Теперь ты расскажешь мне?» Вместо приветствия спросила девушка. «Что с амулетом? Ты говорил, что нужно только дождаться всплеска». Брэмстон посмотрел на нее, протянул ей подвеску отца на ладони. «Раштау жив, я знаю это точно. Они с Эймер говорили, что амулет расколется, если...» Министрель покачал головой. «Как видишь, цел». Осторожно Аштира коснулась подвески кончиками пальцев. Обжигающе холодный, несмотря на тепло ладони Брэмстона, амулет едва ощутимо пульсировал. И в тот миг вернулось уже знакомое ей чувство. Раскаленная игла в сердце. Тиски, сдавливающие грудь, мешающие сделать вдох. «Не нужно заглядывать глубже, поспеши!» В голосе демона звучала уже не просьба, приказ. Аштира судорожно вздохнула, когда ее словно клинком отсекло от этой боли. Брэмстон сжал ее плечи с тревогой, глядя в глаза. «Что с тобой?» «Иссикаир», — хрипло проговорила девушка. Глаза Министреля изумленно расширились. Он знал. «Они ведь отправились в Иссикаир, да? Расскажи мне, Брэмстон». «Я дал слово твоему отцу», — жестко напомнил Рэмэй. «Ты говорил, что в Сияющий приезжала только Нера. Она и собрала остальных». Аштира нахмурилась. «Когда же он успел взять с тебя слово и передать амулет?» Брэмстон вздохнул, так и не убрав ладони с ее плеч. «Еще раньше». В последний раз, когда мы навещали его в обители. Он готовился к чему-то важному все это время. Но Иссикаир я услышал уже от Неры. Не хотел знать детали. Не хотел, чтобы мне пришлось лгать тебе. Пожалуйста, помоги мне. Я не знаю, как и от кого ты узнала про это место. Брэмстон покачал головой. Но я не поведу тебя к оскверненному источнику, где даже магия не действует так, как мы привыкли. Не ты одна читала путевые заметки наших предшественников и знаешь, как они называли то, что теперь обитает в планарных святилищах. Неописуемый ужас, меняющий само представление о бытии. Жрицу пробрал холод, хотя даже в тени статуи стража было тепло. Солнечная ладья сияла ярко, голос министреля звенел металлом, а его хватка стала почти болезненной. Взгляд серо-зеленых глаз оставался непреклонным. Аштира, наверное, еще никогда не видела его таким. «Пожалуйста», — тихо повторила она. «Как я могу бездействовать, если...» «Ты — последняя посвященная жрица Таэху», — отрезал Брэмстон. «Вот почему Раштау ничего не хотел тебе об этом рассказывать. Даже если ваша кровь и уцелела, где-то только ты прошла посвящение. Только ты обладаешь знаниями, которые он передавал тебе столько лет. И я не отдам тебя культу, даже если придется связать тебя и положить в саркофаг». Аштира грустно рассмеялась. «Ты так не сделаешь, потому что любишь меня». Взгляд Брэмстона оставался таким же неумолимым, хотя жрица знала, ему невыносимо тяжело отказывать ей. «Но ведь и ты любишь», — мягко добавила девушка, — «моего отца, который спас тебя когда-то и столькому научил, показал тебе, что на самом деле значит твое наследие, что ты не отверженный всеми проклятый бродяга, а сын великого народа. Все твои мечты о величии нашей земли, все твои песни о золотом веке, этого не было бы без Раштау». «Именно поэтому», — тихо ответил Брэмстон, — «именно поэтому я сдержу слово». Нить связи болезненно натянулась, словно ее силой дернули. Отчетливый голос демона заставил Аштиру вздрогнуть. «Я тоже давал ему слово, которое теперь вынужден нарушить, иначе все будет зря». Она не знала, как рассказать Брэмстону, не знала даже, как объяснить это самой себе. Отправиться в гиблое место, потому что какой-то голос велел ей, голос, который в равной степени мог оказаться и защитником ее рода, и плодом ее воображения, и порождением чьей-то злой воли. «Скажи, что тебе было видение в храме Ауситар», — подсказал демон почти снисходительно. «Даже ты не говоришь мне, что именно случилось», — возразила Аштира и запоздало поняла, что произнесла это вслух. Брэмстон прикрыл глаза. Решение явно давалось ему мучительно. «Тогда у гробницы Кадмейры культ проиграл, потеряв слишком многое», — сказал Рэмэй наконец. «Теперь они решили призвать какую-то тварь из иных пространств, которой поклоняются. Раштау собрал остальных, чтобы сразиться с предвестником и сорвать ритуал. Но Секаир — само по себе опасное место. Он предупреждал, чтобы мы не шли за ним, а я обещал, что никогда не поставлю тебя под угрозу». «Да, Раштау не стал бы просить вас о помощи, и потому я прошу за него». Аштира колебалась, потом подняла взгляд. Она знала, что сейчас использует несправедливый прием. «Я поставил его перед сложным выбором между словом, данным мне, и его преданностью тебе», — писал отец. «Мне ведь ты тоже обещал, Брэмстон. Я должна отправиться в Секаир, вслед за видением, посланным мне богиней. Ни один жрец не отринет голос своего божества. А, возможно, отец оказался в ловушке. Я не прощу себе, если даже не попытаюсь. И ты не пытайся меня остановить. Даже если свяжешь и закроешь, найду способ выбраться. Лучше помоги мне. Ведь ты говорил, что не оставишь меня». Она пыталась говорить твердо, но под конец в голосе все равно прокрались нотки мольбы. Встретиться с некой неописуемой жуткой неизвестностью было страшно, но гораздо больше пугало неведение о судьбе близких. Рэмэй оскалился, отстраняясь, с чувством выругался, посмотрел на амулет Раштау в руке. «Говорил ты мне, старик, что все мои беды от женщин. Почему я хвостом чую, что очень об этом пожалею? Клянусь богами, лучше бы я просто управлял таверной и играл по вечерам портовые песни». Аштира шагнула к нему и крепко обняла, уткнувшись в плечо. Жрица сложила снадобье и амулеты, проверила необходимое для вылазок снаряжение, отыскала в отцовских архивах, благо их она знала как линии на своей ладони, подробную карту караванных троп с отмеченными на них колодцами. За необходимые припасы отвечал уже Брэмстон, рассчитав количество дней их путешествия. Они были готовы, насколько это возможно, но что на самом деле ждало их в Секаир, никто не мог предсказать. Все эти сборы не заняли много времени, и как только спал дневной зной, они уже выдвинулись в ближайшее становище Хинан, лежавшее по пути. Аштира не хотела тратить время и просить кочевников выделить им отряд, но знала точно, что названный брат пойдет с ней куда угодно. Альяс был прекрасным воином и следопытом, умевшим обходить искажения. К тому же он просил помочь ему отомстить предвестнику, забравшему у него отца. Главное, чтобы брат оказался на месте, не отбыл в оазис Уадж или еще по какому делу. Ждать его они уже не смогли бы. Любая задержка была непозволительной роскошью. Раштау одержал великую победу, но сейчас ты нужна ему. Снова и снова Аштира вспоминала эти слова, пытаясь сопоставить с обрывочным рассказом Брэмстона. Какую тварь пытались вызвать культисты? А отец, стало быть, загнал ее туда, откуда она явилась, но сейчас, возможно, оказался в ловушке Секаир. Менестрель держался непривычно тихо, мрачно глядя на простирающиеся впереди пески и красноватые скалы. День был ясным, и вдалеке в белесой дымке виднелись очертания планарных святилищ. Других, не того, к которым лежал их путь. «Хотела бы я знать, какого отец нашел союзника», — проговорила Аштира, нарушив уже начинавшее тяготить молчание. Она чувствовала некоторую вину перед возлюбленным за то, что воспользовалась его отношением к себе. «А о сердце? Он тебе рассказывал?» «О каком еще сердце?» Сделанным безразличием уточнил Брэмстон, но жрица видела, ему интересно. Такая уж у него была природа, пытливый ум, живая любознательность. «Об артефакте Кадмейры, который поможет нам найти наследников Эмхет. Чтобы как-то загладить вину, и чтобы между ними уже не оставалось недосказанности, Аштира рассказала Брэмстону о том, что сама успела узнать от Раштау. «В письме отец упоминал, что нашел сердце», — девушка вздохнула, — «а я еще надеялась узнать обо всем первой». Ее вдруг осенила догадка. Она резко повернулась к менестрелю, едва не выпав из седла своего верблюда. «Послушай, а что, если все случилось именно так, как нужно? Вдруг отец не просто нашел сердце, но уже успел выйти на кого-то из Эмхет? Вдруг это и есть тот загадочный могущественный союзник, о котором упоминала Нера? Тогда ведь все складывается». «Даже не знаю, во что мне поверить сложнее», — сомнением протянул Брэмстон. «В артефакт, исполняющий любые желания, или в возрождение героев наших легенд? Но хотелось бы верить, правда?» Аштира чуть улыбнулась, неуверенно протянула ему руку. Помедлив, менестрель коснулся ее пальцев. «Если неописуемый ужас, обитающий в недрах Секаир, реален, пусть уж лучше и что-то более приятное окажется не менее настоящим». Похоже, богиня в самом деле была благосклонна к решению обоих Ремеи, потому что Альяс оказался в становище. «Как давно ты не приходила? Ты уж прости, сестра, вот ведь позор!» Сокрушался он, проводив Аштиру и Брэмстона в свой шатер. Чесом уже мчался играть с другими сау. «У меня мало угощений к столу для такого события. На охоту отправлюсь сразу же на заре. Никто не скажет, что Альяс недостойно встречает самых желанных гостей». «Не надо на охоту, брат». Аштира благодарно обняла его. «Никто не усомнится в твоем гостеприимстве. Но сейчас у нас есть дело важнее, чем даже долгожданные семейные беседы». С грустью она окинула взглядом внутреннее убранство шатра, ковры и полотна, любимую кочевниками яркую посуду. Все здесь было так же, как при Ришнисе. И отчетливо она вспомнила, сколько раз гостила здесь и как тепло ее принимали. Промелькнула мысль, что, возможно, она пришла зря. Ришнис хотел, чтобы его сын выжил, чтобы был счастлив, но Альяс думал лишь о мести. Аштира помнила, что в культуре Хинан кровная месть была понятием священным. Она глубоко и теперь уже точно навсегда оскорбила бы брата, не рассказав ему о своих планах после той его просьбы о помощи. За ужином из лепешек и сыра, сладостей и традиционного отвара из травяного сбора Аштира коротко рассказала о ритуале, который готовил культ, о том, что Раштау хотел остановить их, но что-то задержало его, возможно, приключилась беда. Едва Альяс услышал о предвестнике, в его глазах вспыхнул такой огонь, что ни о каких древних ужасах он уже и не слушал. «Я знал, что ты исполнишь обещание», — повторял он. «Вместе мы точно заставим этого нечистого Кальби сгинуть среди призраков». «Как много все друг другу понаобещали», — усмехнулся Брэмстон, подливая себе отвар. «Хоть кто-то что-то готов исполнить. Ну а теперь хорошо бы еще и выжить». «Если боишься, можешь остаться здесь, как наш гость. Город изнежил тебя, так бывает». Альяс пожал плечами. «Жизнь там совсем иная, чем в песках. Легкая». Глаза Брэмстона опасно сверкнули, но голос остался обманчиво доброжелательным. «Ты просто не знаешь хищников, обитающих в городах, друг. Зато мне знаком и твой мир. А секреты древних я изучал не только по чужим историям или в поисках наживы. Альяс не сразу, но осознал укол. Вспыхнул. Аштира перевела тему, прежде чем разговор успел превратиться в перепалку. «Отправимся утром. Быстрее всего будет по Вади. Секаир, как и все остальные планарные святилища, когда-то располагалось на берегу Великой реки. Я бы не брала с собой наших сау, мало ли». «Нет, без псов нельзя», — Альяс покачал головой. «Настроение матери Каэмит изменчивы, а мы идем в логово искажений. Сау — наши нос, глаза и уши». Аштира беспокоилась за Чесома, но понимала, брат прав. Даже с опытом следопыта Хинан без псов они могут и вовсе не добраться до пирамиды, погибнув где-то на подступах. В обычное время кочевники попросили бы Аштиру погостить подольше, пообщаться со знахарями, осмотреть раненых следопытов, но Альяс сразу предупредил соплеменников, что дело их срочное, а все остальное подождет до возвращения. Жрица была ему благодарна. Она не могла избавиться от чувства, что с каждым днем их путешествия время утекает, как песок сквозь пальцы, а промедление может дорого обойтись. Но верблюды были крепки и выносливы, а верные сау выбирали безопасные тропы, введя в обход смертоносных чудес пустыни. Лишь однажды пришлось задержаться и переждать песчаную бурю, но даже Сатех оказался милостив к ним. Буря не пришлась на всплеск и прошла стороной, не тронув их хрупкое укрытие. Демон молчал, но Аштира ощущала натяжение нити, словно ее безмолвно подгоняли, не позволяя ни отклониться с пути, ни даже подумать о чем-то ином. Даже не сверяясь с картами Таэху, она безошибочно чувствовала направление. Как и обещал, он вел ее. К отцу ли, в ловушку ли, в этом ей предстояло в скором времени убедиться. В последнюю ночь их путешествия вокруг царила странная зловещая тишина. Привычные голоса хищников смолкли, словно чудовища Каэмит сгинули из этих мест или просто боялись давать о себе знать. Это вызвало тревогу, даже больше, чем вой какой-нибудь неизвестной твари, чьи намерения хотя бы понятны. «Мы близко», — шепнул демон, когда они разбивали лагерь под защитой каменистого берега высохшего русла. Аштира хотела осмотреться, но понимала, что в такой темноте едва ли что-то различит. Сны были рваными, полными смутных образов, и она едва дождалась рассвета, чтобы подняться, наконец, на берег. В перламутровых сумерках далеко впереди простирались уже не барханы и скалы, а похороненные в песках руины древних построек, ощетинившиеся обломками колонн храмы, соты присыпанных мастаб, смутные очертания лабиринта стен. Полотно матово-серого неба прорезал силуэт пирамиды о шести ступенях, манящий и зловещий. Секаир ждала их.